Глава 37. Фаустина укрывалась от солнца под белоснежным зонтиком, расшитым жемчужинами и украшенным тюлевыми бантами. Гигантская тень Гекайбо обеспечивала ей дополнительную защиту. Они ждали Маркуса Лейчестера около 10 минут. Утром Фаустина позвонила Стерну, чтобы получить возможность связаться с английским инженером, с которым они условились о встрече возле дворца электричества. Он раскинулся позади Эйфелевой башни, превышал ее по размерам. Но Фаустина не могла отвести глаз от замка воды, заслонявшего вход во дворец. Прямо перед ним возвышался невероятных размеров грот. Под изогнутым фронтоном располагались разноуровневые чаши шириной более 10 метров, откуда вода каскадами стекала в огромный, словно озеро, резервуар, где танцующие фонтаны напоминали взмывающие вверх облака. 60 метров камня, украшенных множеством деталей, будто бы свалились с небес на землю, являя собой небольшой фрагмент потерянного рая. Фаустина долгое время любовалась каменной глыбой, поддерживавшей посередине белоснежные статуи, полной аллегории. Ведомая прогрессом человечества, приближалась к будущему, низвергнув двух фурий — рутину и ненависть. На секунду Фаустина представила себе человечество, состоящее из таких гибрисов. Прогресс оправдывает любые действия, как и эволюция, готовая смести все на своем пути. Достаточно успокоить собственную совесть, придав противнику неприглядный вид. Слишком много противоречий, заложенных в этой аллегории, мешали Фаустине проникнуться ею. Чтобы уклониться от брызг, доносимых ветром, девушка отошла в сторону. «Подожди меня здесь», — сказала она Гекайбо. Немного в отдалении Фаустина заметила небольшую постройку, на которой не было никаких опознавательных знаков, будто бы она не предназначалась для посетителей. Так как Лейчестер пока не появился, девушка решила подойти поближе. На двери красовалась табличка «Только для служебного пользования». Внезапно оттуда показался невысокий человек в фетровой шляпе. «Простите, месье», — обратилась к нему Фаустина с самой обворожительной улыбкой, на которую только была способна, — «мне нужны кое-какие сведения об этом месте». Мужчина часто заморгал, любуясь Фаустиной, а затем в знак приветствия приподнял шляпу и спросил: «Вы имеете в виду дворец электричества?» «Да, но меня интересуют и другие объекты выставки. Что конкретно вы хотите узнать, мадемуазель?» «Какие-нибудь подробности о строительстве, малоизвестные интересные факты, одним словом, все, что можно было бы обсудить с друзьями за ужином». «Значит, я как раз тот, кто вам нужен. Теодор Себийо, служу в здешнем полицейском участке». «Зовите меня просто Фаустиной», — ответила девушка, протягивая руку для поцелуя. «Мне есть что вам порассказать. Хотите, устрою для вас настоящую экскурсию?» «С превеликим удовольствием согласилась бы на ваше предложение, но у меня назначено свидание. Если бы мы могли...» «Всегда к вашим услугам, Фаустина», — поспешно ответила Себийо. «Красота девушки творила чудеса». «Я приду завтра после полудня», — улыбнулась Фаустина. «Только учтите, мне ужасно любопытно узнать о подвалах, коммуникациях, одним словом, обо всем, что скрыто от посторонних глаз. Само собой, это не умаляет притягательности всех этих чудесных построек, но меня куда больше интересует то, что позволяет им исправно работать. Кроме того, я питаю особую слабость к пугающим, если не сказать ужасающим историям. Уверяю вас, завтра вы их услышите в изобилии. А теперь, мадемуазель, не смею вас дольше задерживать». Себийо снова приподнял шляпу и вернулся к своим делам с блаженной улыбкой на губах. Фаустина была счастлива. Если во время строительства на выставке кто-то пропал или в подвале обнаружили что-то ужасное, Теодор ей об этом наверняка подробно расскажет. Воздействие, которое девушка оказывала на мужчин, не переставало ее удивлять. В обществе, где содержать любовницу считалось хорошим тоном, красивая женщина, умело пользующаяся своей внешностью и нарядами, могла получить от мужчины практически все. Жюли многому научила Фаустину за эти годы. Она заставила ее пересмотреть положение женщины в обществе, научила управлять мужчинами, а не подчиняться им. Фаустина не желала для себя участи законной жены, беспрекословно слушающейся мужа, слывущей великолепной хозяйкой, преданной супругу, всегда покорной и податливой. К тому же слова Жюли навсегда отпечатались у нее в памяти: «Почтенный муж предан не столько своей жене, которую не смеет заставлять ублажать себя так, как ему хочется, Сколько борделю, славящемуся приятной атмосферой и здоровыми девушками, что позволяет ему возвращаться домой в добром здравии и быть готовым к исполнению супружеского долга. Жюли всякий раз тревожилась, когда очередной рвущийся к власти политик начинал войну против борделей. Причем волновал ее не только собственный доход, но и положение дел в обществе и семье. Потому что, как она любила повторять, закрыть дома терпимости — это все равно, что заменить здравый смысл лицемерием. Фаустина была уверена, только в одном — в личном будуаре ей встречалось столько мужчин, чья репутация в глазах общества оставалась безупречной, что она просто не могла поверить в существование романтической и верной любви. Постепенно девушка укоренилась в мысли, что мужчины так устроены и не могут довольствоваться отношениями с одной единственной женщиной. Гигантская тень Гикайбо выросла у нее за спиной. «Кажется, твой клиент уже здесь», — выпалил он. Маркус Лейчестер поклонился Фаустине и Гикайбо. Рыжеволосый мужчина был элегантно одет, хорошо подогнанный по фигуре костюм и цилиндр подчеркивали его рост и худобу. Тонкие редкие усики над верхней губой и заостренные бакенбарды добавляли лицу угловатости. «Простите мое опоздание, но сегодня в павильоне было слишком много народу. Вы абсолютно ни в чем не виноваты, я сама пригласила вас в последний момент». Фаустина повернулась к японцу и протянула ему несколько монет. «Гикайбо, зная твою любовь к сладкому, я бы хотела избавить тебя от бессмысленного топтания на месте и разговоров, ты их все равно не поймешь, и предложить тебе подождать меня у мороженщика, которого мы только что видели». «Ги приказал не отходить от тебя ни на шаг». «А я сказала, пойди передохни, ты это заслужил. Пошевеливайся». Фаустина с облегчением заметила, что японец удалился. Присутствие Гикайбо заставляло всех этих господ держать себя в руках и быть менее откровенными. «Вы, кажется, занимаетесь часовыми механизмами?» — спросила девушка у английского инженера. «Да, мне даже хотели предоставить место в секции часовщиков на первом этаже Дворца инвалидов. Но в прошлом году во время работ меня переместили сюда, поближе к английскому павильону промышленности. Но в итоге так даже лучше. Здесь мои изделия куда сильнее выделяются на фоне прочих часовых механизмов. От имени французского народа приношу вам извинения за этот расизм, который, увы, не редкость и в наши дни». Фаустина улыбнулась. «О, не беспокойтесь, я уже более 10 лет живу в Париже, так что в каком-то роде привык. Зато у вас блестящий французский. Примите мои поздравления. Могу я вас пригласить в свои владения?» Фаустина взяла англичанина под руку и позволила себя увлечь в самую гущу толпы к зданию, которое даже по меркам выставки было чрезмерно огромным. Миновав переполненную аллею, где красовалось несколько сотен автомобилей со всего мира, модели которых должны вскоре поступить в продажу, Фаустина и англичанин прошли в вестибюль, величию которого позавидовал бы любой парижский гараж. Паровые, газовые, электрические машины растянулись на множество метров, некоторые из них были соединены с ткацкими станками, заставляя их работать намного быстрее, чем это мог бы сделать любой рабочий. Сквозь гул, скрежет, шум и возгласы восхищения Фаустина и Маркус Лейчестер пересекли вестибюль, поднялись по огромной лестнице, украшенной стальными и керамическими виньетками, и оказались на втором этаже, где было намного спокойнее, чем внизу. «Вы ведь приехали во Францию как раз незадолго до выступлений анархистов?» «В 1899-м, если быть точным». «Неужели жестокость террористов не заставила сбежать из страны такого монархиста, как вы?» — пошутила Фаустина. «Конечно же нет. Дома я чувствую себя ничуть не лучше. Семейные проблемы заставили меня покинуть родную землю». Вспомнив психологический портрет преступника, который набросал Ги, Фаустина решила проявить немного больше любопытства. «Семейные проблемы? Наверное, это ужасно, когда не можешь найти общий язык с родными людьми». «Да, мой старший брат тяжело перенес смерть наших родителей. Он был не в себе, и мы повздорили. Но ему удалось восстановить против меня всех родственников. И я счел за лучшее покинуть Лондон и обосноваться в другом месте. Кроме того, Париж славится своими ювелирами и часовщиками. Я знал, что меня здесь хорошо примут. И будьте уверены, я ничуть не пожалел о своем решении». Они зашли в павильон Великобритании, который в основном был посвящен добыче руды и металлургической промышленности. Здесь были представлены стальные тросы и слитки, гвозди, винты, инструменты. Располагалось множество витрин с изобретенным Нобелем динамитом. Представители компании Нетли Фолса и Креддока раздавали прохожим рекламные проспекты. Внезапно Фаустина поняла, что выставка — это не только развлечение для скучающих обывателей, но и отличная площадка для деловых переговоров. Часовая мастерская Лейчестера находилась в глубине здания. Две огромные витрины были заполнены сложными механизмами. Великолепные часы поблескивали в свете электрических ламп. «Вот они, мои владения!» — с гордостью воскликнул англичанин. «Неужели вы сами сделали все эти часы?» Фаустина была в восторге. «Конечно же, я и мои сотрудники. И много их у вас. У меня есть помощник и подмастерье. Правда, последний покинул меня в начале года». «Покинул? Не хотите ли вы сказать, что...» — недоверчиво переспросила Фаустина. «Ну что вы! Слава богу, нет! Вы меня неправильно поняли. Он всего лишь предпочел переметнуться к моим конкурентам. Так что не беспокойтесь, с ним все в порядке». «Вы решили выставить свои изделия, чтобы выгодно продать?» «Скорее, чтобы заявить о себе. Корпус стальной, прочный, нержавеющий, механизм надежный. Мои часы работают по 40 часов, не требуя завода». «Потрясающе!» — восторженно заявила Фаустина. Она позволила англичанину рассказать ей обо всех сложностях изготовления часовых механизмов, искренне восхищаясь каждым демонстрируемым предметом. В конце концов, Лейчестер извлек из-под стекла один из самых сложных механизмов и положил его девушке на ладонь. «Перед вами самая ценная модель», — улыбнулся он. «Часы с турбионом, названные так из-за небольшого золотого кольца, которое вы можете видеть как раз над шестичасовой отметкой». «И что же такое этот турбион?» — спросила Фаустина, которая тщетно пыталась перевести разговор в другое русло. «Видите ли, гравитация оказывает постоянное воздействие на тонкий механизм наших часов. Чтобы побороть ее и связанную с ней погрешность хода, знаменитый часовщик Брегэ придумал поставить весь спусковой механизм на раму, которая постоянно вращается вокруг своей оси, обеспечивая безукоризненный ход часов. В конечном счете, при помощи этого точнейшего механизма человеку удалось победить законы гравитации». «Именно. Излишне объяснять, что создание турбиона — дело нелегкое, и под силу это только лучшим часовщикам. И как же вам удалось овладеть этим тонким искусством?» «В память об отце я решил возобновить семейное дело. Вероятно, в Англии он был очень знаменит. К сожалению, не настолько, насколько он этого желал. Мечтой всей его жизни было то, что удалось Брегэ — создать собственную империю. Надеюсь, в один прекрасный день мне удастся осуществить его мечтание». «Это замечательно. А почему вы выбрали именно нашу страну?» «Благодаря Стерну. Я познакомился с ним в Лондоне, он жил по соседству со мной на Бетфорд-стрит. Однажды в пабе у нас состоялся долгий разговор, благо няня все детство учила меня французскому. Наша дружба длится уже целых 13 лет». «Стерн в Лондоне? Что же он там забыл?» «Он помешан на спиритизме и вбил себе в голову мысль посетить самых великих медиумов по всему свету». «И он в самом деле их посещает?» «По правде сказать, находясь в Лондоне, он проводил массу времени в обществе Елены Блаватской. Затем последовали Нью-Йорк и Чикаго, пока, наконец, измученный путешествиями, он не возвратился домой». «Не думала, что его увлечение столь серьезно. Я искренне полагала, что Орден Серафимов всего лишь своеобразный клуб по интересам, который месье Стерн создал для развлечения». Лейчестер, казалось, был раздосадован словами Фаустины. «О развлечении не может быть и речи», — сухо отрезал он. «Орден Серафимов — вся жизнь Стерна, его любимое детище. Проще говоря, он поклонник Алана Кардека?» «Вовсе нет. Луи далек от убеждений Кардека. Само собой, его учение о пересприте весьма интересно, но теория об реинкарнации совершенно неправдоподобна. По мнению Стерна, духи порой объединяются с коллективным бессознательным, которая имеет некоторое влияние на ребенка в зародыше, но не более того. А нелепость мысли о том, что душа может вселиться в новое тело, понятна абсолютно каждому, кто хоть раз был свидетелем чуда, которое нам являли Стерн и графиня Болоцкая». Испугавшись, что она может увязнуть в малознакомой теме, Фаустина предпочла не настаивать. «Должно быть, вы посвящаете выставке все свое время», — улыбнулась девушка. «Намного больше, чем вы можете себе представить», — с гордостью ответил англичанин. «А сколько примерно времени занимает подготовка подобного проекта?» «Месяцы ушли только на утверждение моей кандидатуры. Это была просто административная Голгофа. Я слышала, что некоторые участники появились здесь еще прошлым летом. Странно, ведь здание еще не было построено. Нам только в начале октября разрешили приступить к монтажу оборудования». «Октябрь. Тогда-то в сточной канаве и появились первые трупы. Сердце Фаустины забилось с новой силой. А вы часто приходили сюда осенью?» «Ну, разумеется. А почему вы спрашиваете?» Проигнорировав его вопрос, Фаустина продолжила: «Не замечали ли вы тогда чего-нибудь странного? Не доходило ли до вас каких-нибудь ужасных слухов?» «Ужасных слухов? Что именно вы пытаетесь здесь разузнать?» «Я хочу написать книгу о теневой стороне парижской жизни, обо всем, что нам неизвестно, страшные преступления, таинственные истории, и мне нужны материалы». Лейчестер приподнял правую бровь, выражая тем самым глубокое сомнение. «Что за странная мысль? Но, к сожалению, мне нечем вас порадовать. Ведь я не все время провожу здесь. Приходится ездить по делам в Лондон». «Ладно, ничего не поделаешь. А Лондон, должно быть, прекрасный город». «Так оно и есть. Должен сказать, наши колонии внесли что-то экзотическое в его образ, сделав Лондон поистине единственным в своем роде. И часто вы бываете там?» «Я провожу там каждые 2 недели, иногда чуть больше. К примеру, незадолго до открытия выставки мне пришлось улаживать дела с поставщиками, так что весь февраль я провел на родине». В феврале на улице Монжоль пропала Луиза. Какое-то время Фаустин рассматривала Маркуса Лейчестера как идеального подозреваемого, но предоставленное алиби оправдывало его как минимум в одном преступлении Гибриса. Да и все эти частые отлучки, если их тщательно изучить, могут полностью снять с него все обвинения. Гибрис не мог быть в постоянных разъездах, он должен вести оседлый образ жизни, ему нужно время для подготовки убийств, для слежки за жертвами, знакомства с ними. Они осмотрели всю коллекцию английского часовщика и прошли в бельэтаж, нависавший над первым этажом. Внизу расхаживали посетители, их лица светились энтузиазмом, вызванным торжеством современной науки. Их нисколько не волновало, что некоторые экспозиции были еще закрыты, как та, что находилась под белым чехлом прямо над ними. «Что за муравейник?» — заметил Лейчестер. «Вот именно. Надеюсь, со временем мы по меньшей мере научимся сохранять свою идентичность. Только представьте себе мир, которым правят машины, а человеку отводится роль потребителя». «Такого никогда не случится». «Ну почему же?» «Потому что в мире, где будут одни машины, больше ни для чего не останется места. Посмотрите на них. Они делают всю работу. Что будут делать рабочие во всем мире, когда их заменят такие изобретения?» «Общество как пирамида. Здесь есть место каждому, но основа всему рабочие. Так устроена наша цивилизация. Если их заменить, что тогда с нами будет? Общество лишится своих основ, и все рухнет». «Нет, говорю вам, никогда мы такого не допустим». «Надеюсь, будущее подтвердит вашу правоту». Они беседовали еще час, прежде чем Фаустина попрощалась с Лейчестером и отправилась искать Гекайбо. Девушка была грустна и задумчива. Вычурные постройки и витиеватые речи Лейчестера натолкнули ее на мысль, что вся эта выставка — не более чем гигантская иллюзия. Ее цель — собрать как можно больше людей в одном месте, развлечь их, подарить надежду на лучшее будущее, продемонстрировав самые невероятные пути развития нашего мира. Оставалось только взглянуть на колониальную выставку, которая, казалось, была устроена рядом с дворцом Тракадеро, чтобы привить посетителям любовь к экзотике и позволить парижанам совершить бесплатное путешествие по колониям. Однако на деле каждый павильон, вместо того, чтобы продемонстрировать настоящую культуру аборигенов, становился жалкой пародией, нужной только для того, чтобы противопоставить примитивное общество обществу прогресса, ярким представителем которого стала Франция. От всего этого веяло чем-то нездоровым. Неудивительно, что посреди подобного безумия рождаются такие люди, как Гибрис. Психически неполноценные, неуравновешенные, озлобленные на всех и вся. Фаустина и Гекайбо вернулись в личный будуар, где их встретила встревоженная Жанна. «Жюли сердится на тебя», — тихо сказала она. «Потому что я не работаю», — усмехнулась Фаустина. «Ты могла бы сделать над собой усилие. Твое поведение начинает бросаться в глаза. Кстати, сегодня тебя спрашивал какой-то мужчина. Мне не хочется ни с кем встречаться, мне нужен отдых». «Ничего страшного. Когда ему сказали, что тебя нет, он позвал Розу». «Хорошо. Прежде чем уйти, он оставил для Ги записку. Ты не могла бы ей передать?» И Жанна протянула конверт. «Желтоватая бумага». Кровь застучала у Фаустины в висках, в ушах загудела. «Этот человек все еще здесь?» — спросила она дрожащим голосом. «Нет, он увел Розу с собой. Хотел для начала пригласить ее пообедать». «Они ушли? И Роза до сих пор не вернулась?» Жанна посмотрела на часы. «Нет, видимо, свидание затянулось». Перевернув конверт, Фаустина увидела, что письмо адресовано Ги. У нее тут же закружилась голова. Почерк был тот же, что и на предыдущем послании, и принадлежал Гибрису.